Вторник. Салат из сырой моркови с яблоками. На две моркови 2 средних яблока, лимонный сок, соль и сахар по вкусу. Натереть на крупной терке очищенные и промытые морковь и яблоки. Заправить лимонным соком, сахаром, солью. Выложить горкой в салатник. Рассольник с гречневой крупой. 6 соленых огурцов, 6 картофелин, 1 морковь, 1 луковица, 2 штуки лука-порея, корень петрушки и сельдерея, полстакана гречневой крупы, 2 литра воды, лавровый лист, соль, зелень. Овощи и картофель нарезать кубиками и отварить, опуская их в следующем порядке: огурцы, морковь, лук-порей, лук репчатый, корни сельдерея и петрушки, картофель. Затем положить гречневую крупу, лавровый лист и варить до готовности. Приправить солью, зеленью и довести до кипения. Пшено. На 2 порции. 1 стакан пшена, 4 стакана воды, соль. Можно сахар по вкусу. К пшену добавить немного соли и воду. Варить на сильном огне до закипания. Затем на медленном огне, до тех пор, пока пшено не станет нежным. Такое пшено можно использовать для изготовления лепешек, жареной каши и других блюд.